Явление восьмое. Миловидов и Аннушка. Миловидов. Скучно что-то, Аннушка. Аннушка. Вам-то скучно? Может ли это быть? Миловидов. Отчего же? Аннушка. Да вы какое хотите веселье, такое себе и найдете. Все в вашей воле. Вам некогда и скучно-то быть. А вот нашу сестру... Скука-то одолеет, тут куда деться? Миловидов. Не то, что мне скучно, а так делать нечего. Аннушка. Да какое же у господ дело? Разве вы век свой живете, делаете что-нибудь? Обыкновенно одна только забава. Надоело дома, по соседям пировать поедете. И то наскучило, так соберете псарню да зайцев гонять. А то так над нашей сестрой издеваетесь да помыкаете, как хотите. Ведь вы, чай, про себя-то думаете, что у нас души нет. Мы и чувствовать ничего не можем. Вы, чай, думаете, что мы и не тоскуем никогда. А знаете ли вы, Павлин Ипполитыч, что несчастней нас, девушек, нет никого на свете? Миловидов. Да, пожалуй, что ты и правду говоришь. Аннушка. Правду. Павлин Ипполитыч. Правду. Миловидов. Да что ты стоишь, Аннушка? Садись сюда ближе. Аннушка. Сейчас. Вам трубку? Миловидов. Да. Кричит. Гришка. Аннушка берет трубку и подходит к дверям. Гришка, подай барину трубку. Приходит и садится рядом с Миловидовым. Какой хотите пример возьмите, хоть меня. Приходит девушка в возраст, как должно. Что у ней на уме? Спросите-ка. Милый человек и больше ничего. Потому всякая знает хорошо, что только ей и пожить, пока она на свободе. А как выдали замуж, так и стала работницей до самой смерти. В это время долго ли нас обмануть? Всякому веришь. Кто что ни говори, все думаешь, что правда. Вот этак другой обойдет девку словами. Та думает, что она в раю, а он про нее и думать забудет, да еще смеется над ней. Вот когда, Павлин Ипполитыч, девушке скучно-то бывает. Вот когда ей жизнь-то не мила. А у вас какая скука? Миловидов. Разумеется. Гришка подает трубку и уходит. Аннушка. Нападет тоска по милым-то. Куда с ней деваться? Эту тоску в люди не снесешь, ни с кем не разделишь. Разве пожалеют тебя? Всякий над тобой же смеется. И размыкивай горе одна в углу сидя. Одной-то с горем куда тяжело. Сидишь, не дышишь, как мертвый, а горе-то у тебя на сердце растет. Точно гора какая тебе сердце давит. Мечешься, мечешься. Миловидов. Хорошая ты девушка, Аннушка. Аннушка. Теперь только разве вы узнали, что я хорошая девушка? Было вам время меня узнать-то. Я тогда еще лучше была. Миловидов хочет обнять ее. Она встает. Что же это такое вы делаете? За что меня обижаете? Миловидов. Чем же я тебя обижаю? Аннушка. Любите другую? А меня от скуки целовать хотите? Что же я такое для вас? Как же мне о себе думать? Ведь это... Вы мне нож в сердце. Миловидов. Кто ж тебе сказал, что я тебя не люблю? Аннушка. Вы сами сказали давеча на этом месте. Не пожалели меня, прямо в глаза сказали. Миловидов. Мало ли, что я говорю. Так давеча хандра какая-то нашла. Аннушка. Мне бы к вам и выходить-то не надо было. Уж я теперь и ругаю себя. Да сердце-то наше слабо, все думаешь. А может быть? Миловидов. Что? Может быть? Аннушка. Да может быть, думаешь, он Бога побоится, совесть его зазрит. А ведь и знаешь сама, что этого никогда не бывает, а все лезешь на глаза, точно милости просишь. Стыдно потом до смерти. Нет, прощайте. Плачет, Миловидов хочет обнять ее. Она отталкивает его. «Оставьте вы меня!» Миловидов. «Ну, я виноват. Ну, прости ты меня, прости!» Обнимает ее. Аннушка. «Бог с вами!» Миловидов целует ее. «Ах, Боже мой! Что вы со мной делаете? Оставьте, оставьте меня! Ведь я живой человек, вы видите, я с собой совладать не могу. А это нехорошо. Стыд-то какой, стыд-то какой! Что я из себя делаю? Где у меня совесть-то? Я себя после проклинать буду!» Миловидов. «За что же?» Аннушка. «Уж про любовь я вас и не спрашиваю. Какая любовь? Хоть немножко-то вы меня... «Жалеете ли? Чтоб мне не так было самое себя совестно, что вы меня целуете? Или вы все смеетесь надо мной?» Миловидов. «Как можно? Что ты?» Аннушка. «А потом опять на меня глядеть не станете? Куда я тогда от своего стыда денусь?» Миловидов. «А мне кажется, что я тебя полюблю больше прежнего». Аннушка смотрит на него как бы с испугом. «Прежде вы меня обманули, Бог с вами, а теперь обманете, Бог вас накажет!» Прилегает к Миловидову на грудь. Входят Бессудный и Евгения.